Глава 3. Храм. «Госпожа!» Тихий отклик со стороны винтовой лестницы заставил меня чуть ли не до потолка подскочить. «А!» У выхода стояла немного напряженная горничная со светлыми волосами. «Госпожа, время?» «Господин сказал, что у вас осталось полчаса». «О, Господи! Это ж сколько я тут лежала!» «Прошу вас проследовать со мной. Я помогу вам одеться в подобающую вашему статусу одеяние. Через полчаса подадут экипаж, который отвезет вас в храм». «Храм!» Единственное, за что зацепился мой мозг. «Мне нужен кирпич из храма. Потом тьму где-нибудь добыть. Но где? Это без...» «Нет», — одернула себя. «Нельзя опускать руки. Буду бороться, пока дышу». «Так папа нас учил, а я не привыкла подводить папулю». Поднявшись с кряхтением, точно старушка, поняла, что сильно замерзла. Лежать на каменной плитке не есть гуд. «Идем, не будем провоцировать этого душку на грубость, да?» Брови горничной подлетели, затерявшись в милой чёлочке. Я мысленно дала себе подзатыльник. «Шалара и сама душка. Забыла, какое кино посмотрела на этой плитке? Давай-ка без подозрений обойдемся. Еще непонятно, как на Элероне к попаданкам относятся». «Чего застыла?» — спросила грубо, ставя руки на талию. «Надеюсь, я похожа сейчас на леди Хасис, то есть Шарис. Фух, попробуй не запутаться и не сломать голову». «Не хлопай глазами, веди», — повелительно указала пальцем в сторону спуска. Девушка дернулась, отмирая, круто развернулась и поспешила вниз по лестнице, тем самым показывая мне дорогу до спальни Шалары. Я шла по длинному коридору за тихой горничной с бледными, почти прозрачными руками и нервничала, несмотря на невозмутимый вид. Через пару поворотов мы достигли цели. Дверь в комнату Шалары находилась на втором этаже, рядом с парадной лестницей. Когда я впервые переступила порог покоя в своей подлой копии, меня охватило изумление от той роскоши. Покои состояли из 4 комнат. Гостиной, ванной, гардеробной и, конечно же, шикарной спальне с широкой кроватью. Гостиная была огромной, с высокими потолками, украшенными золотой лепниной, а стены обиты бархатом глубокого темно-синего цвета. В центре стоял массивный стол из темного дерева, на котором лежали книги в кожаном переплете. А в каждом углу — по хрустальной вазе с живыми цветами. Букеты источали тонкий аромат жасмина. У меня аж голова закружилась. Спальня Шалары не уступала гостиной. Большая кровать с балдахином из тончайшего, порочно-красного шелка покрывала и подушки, расшитые золотыми нитями, словно мерцали в мягком свете канделябров. Возле окна стоял витиеватый туалетный столик с зеркалом в резной раме. А на полу лежал пушистый ковер, приглушавший каждый мой шаг. Горничная остановилась у ширмы, за которой висело вечернее платье. Глубокого красного цвета, расшитое бриллиантами. Драгоценные камни играли всеми оттенками, переливаясь в свете канделябров. Мое сердце сжалось. Это платье было не просто одеждой, а символом статуса и власти. Теперь понятно, что он говорил, требуя, чтобы я была при параде и не смела позорить его перед храмовниками богини. За ширмой обнаружилась еще одна горничная. Стройная женщина с холодным, но внимательным взглядом. Та, что в холле, сурово смотрела на меня, морщась. Женщина без слов вышла, услышав наши шаги, и подошла ко мне, осторожно берясь за футболку, чтобы помочь мне ее снять. В первую секунду я, естественно, попятилась. Так-то я выросла из такого возраста, когда мне требовалась помощь взрослого. Но быстро отдернула себя. Другой мир, другие правила. Просто потерпи, Лара. Хмурая дамочка поджала губы, однако правильно приняла мой тяжкий вздох за смирение. Меня стали раздевать, потом одевать, как куклу, аккуратно красить бледное лицо, подчеркивая выразительные черты. Горничная завела и уложила без того волнистые волосы в сложную прическу, которая казалась одновременно величественной и строгой. Женщины работали молча и быстро, либо боясь, либо не желая поднять глаза на меня. Походу, Шалара давно тут всем опостылила. Я же отрешилась от всего происходящего, думая о своем. В голове столько роилось мыслей. За что хвататься первым? И как действовать, чтобы меня не прибили? Нельзя позволить Шахрияру и храмовникам провести церемонию. Это главное. Ритуал способен раскрыть мою тайну. Отсутствие змеиной ипостаси, той самой сущности, что принадлежала Шаларе, приведет к разоблачению и, возможно, гибели. Нет, Шахрияр, конечно, неплох, исходя из всего, что я увидела. Однако он все равно суровый и непреклонный наг. А главное, он ненавидит Шалару. А я сейчас она. К тому же вообще непонятно, как он отреагирует, если узнает, что его женушка свинтила, и змей ему не обломится. Страх сжал грудь. Дикий выбор между яростью мужика от того, что я пустышка, и бешенством от того, что психичка-жена сорвала ему ритуал. Эх, какой же кошмар мне предстоит. Судьба меня к такому не готовила. А еще этот кирпич. Кровь из носу, а без него нельзя возвращаться в эту крепость. После срыва ритуала меня вряд ли отсюда выпустят без должного отмщения. Каким богам молиться, чтобы удачно провернуть эту операцию? Готово, ваше сиятельство. Я поморщилась от обращения. Всегда плохо воспринимала подобный пафос. Привыкай пока. Это твои новые реалии. Развернувшись, пошла на выход. Женщины даже опешили. Наверняка думали, что наместнику придется Шалару в храм за волосы тащить. А нет, цирка не будет. Я вместо нее. И я не люблю, когда трогают мои роскошные волосы. Тем не менее, без эксцессов не обошлось. Едва я решительно распахнула дверь и резко шагнула в коридор, меня впечатало в каменную преграду. Откуда тут статуя появилась? А нет, не статуя. Сообразила быстро, вскидывая подбородок, когда руки Шахрияра поймали покачнувшуюся меня за плечи, не позволяя упасть. Наши взгляды столкнулись. В горле моментально пересохло от красных пульсирующих радужек генерала. Жуть. По телу пробежал озноб, несмотря на то, что мужские ладони словно опаляли кожу своим жаром. Я молчала. Он молчал. А затем его левая бровь поползла вверх. Шахрияр Шарис как будто удивлялся моему молчанию. «Что, никаких визгов не будет? И ни одного проклятия не припасла? А небылицы?» «Нет», — коротко ответила, делая шаг назад, чтобы этот мужчина перестал давлеть на меня своей колоритной фактурой. «От визгов у меня голова болит. А в небылицы ты не веришь?» «Хм». О проклятиях забыла. Высокомерная ухмылка мужчины подействовала на меня как триггер. Я двинулась обратно к нему навстречу, держась правой стороны, и прежде чем начать спуск по парадной лестнице, едва слышно бросила. «Не искушай». Слуха коснулся прерывистый выдох Шариса. В холле уже я насмешливо улыбалась, первой выходя в услужливо распахнутые дворецким двери. Оказавшись, наконец, вне стен удушливого и мрачного особняка, я сделала глубокий вдох и сразу почувствовала, как дыхание перехватило от величия и мрачной красоты этого места. На улице стояла ночь, точнее, приближалась полночь. На полностью черном небе ярко светились незнакомые звезды. Не было видно ни луны, ни Млечного Пути, из чего я сразу сделала вывод. Либо Элерон — это какой-то параллельный магический мир, либо это совершенно другая галактика. Казалось, каменные стены крепости вздымались к небу, словно древние исполины, покрытые темным мхом и обвитые колючими лозами. Тусклый свет фонарей играл на влажной брусчатке, создавая волшебные живые тени, которые казались шепотом давно забытых легенд. Воздух был прохладным, но в нем витала особая энергия, словно сама крепость хранила в себе тайны и силу, которые невозможно не почувствовать. В этот момент из-за угла величественно выехал белоснежный экипаж, запряженный парой крылатых коней. И я забыла, что надо моргать, вытаращившись на чудо коней. Их перья переливались серебром, словно сотканные из лунного света, а мощные мускулы под блестящей шерстью играли в такт их грациозным движениям. Я не могла оторвать глаз. Это было настоящее чудо, словно из сказки, ожившее передо мной. Сердце забилось быстрее, а в груди разлилось трепетное восхищение. Шахрияр обошел меня, не отрывая пристального взгляда от моего лица. Пришлось опустить взгляд, чтобы не спалиться. Шалари явно не впервые встречать пегасов. Или кто они тут? Глаза наместника империи Шаатар были жаркими и пронзительными, словно пытались прочесть каждую мою мысль. Шахрияр открыл дверь экипажа и не спеша пригласил. «Вперёд, жёнушка!» Я забралась внутрь кареты, чувствуя, как внутри меня бурлит смесь волнения и страха. Дикое сочетание, если честно. Мысли метались, пытаясь найти способ сорвать этот ритуал, который мог раскрыть мою тайну и погубить меня. Каждый взгляд Шахрияра был словно испытание, и я старалась не выдать ни малейшего волнения. Полёт был волшебным. Крылатые кони несли нас сквозь облака, а я ловила на себе жаркие, почти пылающие взгляды Шахрияра. Ветер, врывающийся в приоткрытое окошко, играл с моими волосами, и сердце билось в такт стремительному полёту. Я не могла перестать восхищаться. Это было словно путешествие в другой мир, полный загадок и опасностей. Да, я мечтала вернуться домой, но нельзя не признать, что магия — это какой-то вообще запредельно фантастический уровень познания для меня, землянки. Когда экипаж остановился, я вышла и чуть не уронила челюсть от восторга. Передо мной раскинулся храм чёрной богини, Кары Небесной. Огромная статуя Кары возвышалась гордо и величественно. Её чёрный камень переливался в мягком свете магических лампад, отбрасывая загадочные тени. Небольшие фонтаны журчали рядом, наполняя воздух умиротворяющей мелодией, словно сама природа благословляла это святое место. Я стояла, затаив дыхание, поражённая красотой и силой, которые исходили от этого храма. Почувствовала, как Шахрияр подошёл ко мне. Повернув голову, посмотрела на него в ответ. Красные глаза Нага сверкали алым в свете лампад, а губы сжались в тонкую линию. Его присутствие было одновременно пугающим, но волнующим, как буря, которую нельзя игнорировать. «Ты странная, какая-то другая», — сказал он, прищуриваясь. Голос был холоден, но в нём проскальзывала искра любопытства. «И мне это не нравится». Я встретила его взгляд, стараясь не выдать ни малейшей слабости. Усмехнулась. «Может, это свет так падает, муженёк?» Губы сами сложились в какой-то коварной улыбке. Я чувствовала, как адреналин тащит меня не в ту степь, но не хотела это останавливать. «Или ты соскучился по моим визгам?» Шахрияр Шиарис крепко стиснул челюсти и раздражённо процедил. «Муженёк? Свет не меняет сущность, жёнушка». Словно выплюнул этот гад. «Простите, Наг. А ты изменилась. Задумала что-то? Если так, то учти, меня лучше не злить». Моё сердце сжалось, уговаривая оставить глупые подначивания. Но я не позволила страху взять верх. Шири улыбнулась и вскинула подбородок, складывая руки на груди, как бы без слов демонстрируя своё отношение к завуалированным угрозам этого змея. «Я змея никогда не боялась. У меня в детстве даже ужик Питоша был. Сбежал паразит. Тремя многоквартирными домами его искали, но так и не нашли. Так что тебе меня не запугать, гад». Но тут Шахрияр приблизился, и я нервно сглотнула, ощущая жар его тела. «Ты играешь со мной?» — шёпотом спросил Шарис. «Не стоит. Как и пытаться помешать мне. Я не тот, кого можно обмануть». Неосознанно сделала шаг назад. «Может быть», — протянула тихо. «Но сейчас у меня нет выбора. Ты вынуждаешь меня пройти этот ритуал. У меня нет ресурсов, чтобы помешать тебе». Кроме меня самой, оставила при себе. Я прекрасно помнила. Мне требовалось попасть в храм за кирпичом. Здоровяк молчал некоторое время, изучая меня. Новая угроза не заставила себя ждать. «Будь осторожна. Ритуал не смертелен для тебя. Не сопротивляйся, и, может быть, я не отдам тебе под суд, когда печать угаснет». «Какой добрый, совсем дурак», — без капли сарказма подумала я. «Шалара этого не заслужила. Она ж тебя опоила запрещенкой. К грязным слухам из-за нее добавилось еще одно нелестное обзывание — насильник. И ты эту змею после всего собирался простить?» Чтобы не покачать осуждающей головой, кивнула. «Одно хорошо. Раз ее прощает, то меня и подавно простит за диверсию. Наверное». Чувствовалось, как напряжение между нами растет. «Идем», — бросил Шахрияр, интеллигентно предлагая мне свою локоть. Так мы вместе ступили под свод божественного храма. Это было начало нашей игры. Игры, в которой ставки были слишком высоки.